Ваша работа будет отдельно оплачена и очень щедро. Мне достаточно много заплатили, чтобы я хватался за попутную халтуру. В таком случае вы уволены. Раньше вы казались мне гораздо более рассудительным человеком, — заметил Пастухов. — Вы не можете меня уволить, потому что не вы меня нанимали. Вы можете запретить мне появляться в офисе и на людях рядом с вами, но свою работу я все равно сделаю. Я объясню, почему я не выполню задание, которое вы хотите мне поручить, и почему его не выполнит никто. Владелец крупнейшего в городе ликероводочного завода — фигура очень серьезная, не так ли? — Да, — подтвердил Антонюк. — Значит, тот, кто оказал на него давление, тоже не мелкая пешка, верно? — Можно, конечно, вывести этого водочного короля куда-нибудь в глухое место и сунуть ему в задницу раскаленный электрокипятильник. Расскажет. Но вы не найдете для этого исполнителей, даже если вдруг решите пойти по этому пути. — У меня и в мыслях такого не было, — буркнул Антонюк. — Охотно верю. Потому что как только вы свяжетесь с таким низкопробным криминалом, в вашем офисе завоняет тюремной парашей. И вряд ли вообще хоть кто-то, кроме отморозков последнего разбора, подпишется на такое дело. Ибо нормальный человек понимает, что приказ водочному королю отдала фигура настолько значительная, что выступать против нее не просто глупо, а смертельно опасно. «Я не выполню вашего поручения еще по одной причине», — продолжал Пастухов. «Эта фигура, этот человек, кто бы он ни был, может представлять для вас опасность чисто политическую, потому что, как нетрудно понять, он играет в этой предвыборной игре против вас. И играет, отдадим ему должное, сильно и остроумно. Но вашей жизни от него никакой опасности не исходит. В противном случае я принял бы все необходимые меры и без вашей просьбы». «Вы говорите о нем так, будто знаете, кто он», — проговорил Антонюк. «Я не знаю этого, нет», — возразил Пастухов. «Я только догадываюсь. Почти уверен, что в своих догадках я прав. Поэтому и говорю так уверенно». «Вы не хотите поделиться со мной своими догадками?» «Нет, Лев Анатольевич». «Я вам очень хорошо заплачу». «Попридержите свой избирательный фонд. Он вам еще понадобится. Особенно после сегодняшнего праздника». «Можете быть свободны», — сухо бросил Антонюк. Попрощавшись с ребятами из команды Егорова, двое из которых дежурили в приемной Антонюка, а трое других блокировали подходы к лифту, Пастухов сел в свой Пассат и медленно поехал по улицам, которые вновь затянуло туманом с Балтики. Он сказал Антонюку правду. Он почти не сомневался, что за всей этой историей с магазинами и лавочками, превратившей торжественный митинг Антонюка в дешевый фарс, стоит смотритель маяка по фамилии Столяров. Человек, который 30 лет знает профессора. Человек, который ворочает миллионами долларов. Человек, который до тонкости знает всю предвыборную кухню и финансовую подоплеку борьбы за губернаторское кресло. Полгода в городе. Это Пастухов осторожно выяснил в отделе кадров пароходства через Юрия Комарова. При его опыте за эти полгода он мог завязать необходимые связи во всех кругах, которые его интересуют, в том числе и среди крупных уголовных авторитетов. Не сам, конечно, а через посредников, через свою агентуру. И он был единственным, кому по силам было провести эту акцию. Как скажется на предстоящих выборах эта акция, Пастухов не очень задумывался. Его мало волновало, кто победит, Хомутов или Антонюк, хотя шансы Антонюка при всем при том были предпочтительнее. Пастухов вообще лишь мельком подумал о смотрителе маяка. Сейчас его гораздо больше волновало другое. что делать с грязным стволом «Токагибт-58», из которого, в этом Пастухов уже не сомневался, был убит историк Николай Иванович Комаров. Он уже подъезжал к гостинице «Висла», огни парадного подъезда которой туманно светились в густом тумане, когда какой-то человек средних лет в обычном китайском пуховике сошел с тротуара на проезжую часть и поднял перед пассатом руку. Пастухов затормозил. Прохожий открыл дверцу и спросил: «Не подбросишь, приятель? Мне тут не очень далеко». Пастухов сказал: «Садитесь». А что другое он мог сказать, если этот человек был никем иным, как полковником Константином Дмитриевичем Голубковым, начальником оперативного отдела управления по планированию специальных мероприятий, одной из самых секретных спецслужб России?